Андрей смутился и бестолково потрогал пустой стакан. Вадик глянул на него с превосходством, но говорить ничего не стал. Сергей Сергеевич откинул одну из стенных панелей и чем-то там пискнул. Снаружи на окнах начали опускаться металлические жалюзи. Комната постепенно погружалась в сумерки. «Как в кинотеатре, а?» – благоговейно шепнул Вадик. Андрей промолчал. Он обратил внимание, что двери тоже перекрываются, и это ему не понравилось. Когда в комнате воцарилась кромешная тьма, перед диваном загорелся большой экран. В центре монитора сиял белый ромб кровати. Вероятно, камера висела под самым потолком в углу. Из динамика доносились парные хрипы, но людей в кадре не было. Справа на миг показалась и исчезла пятка. Мужская или женская, не разобрать. Хрип неожиданно прекратился, и мужчина что-то недовольно пробубнил. Голос принадлежал Вадику. Андрей услышал, как Вадик не на экране, а тот, что рядом, сопит и ерзает. «Бля!» — сказал Вадик, тот, что на экране. «Ничего, мне и так хорошо!» — ответила женщина и, не вставая с пола, заползла на постель. «Это была рыжая Лена!» Она улеглась на спину и раскидала руки-ноги по сторонам. Андрей задумался, нужно ли ему смотреть дальше, и решил все же посмотреть. У кровати возникло худое тело Вадика и рухнуло возле женщины. Андрей и не предполагал, что два голых человека, не занимающихся любовью, выглядят еще похабнее. Он чувствовал, как у него горят щеки. Не исключено, их с Гертрудой тоже снимали. «У тебя странные символы», — томно произнесла Лена. «Че?» — сказал Вадик. Звук был записан потрясающе. Казалось, микрофоны стояли прямо в кровати. «Я про картины твои. Символика необычная, но доступная. Почему раньше никто к этому языку не пришел?» «А, да, это у меня есть», — отозвался Вадик и, приподняв бок, почесал ягодицу. «Только я идею не улавливаю». Лена словно вспомнила, что из угла на нее таращится объектив и лениво прикрылась. «Язык понятен, а сверхидея не расшифровывается». Разговор в постели про символический язык и сверхидею Андрея немного забавлял, но лишь немного. Он все не мог выбросить из головы металлические ставни на дверях. «Так чего ты хотел добиться?» — спросила Лена. «Да ничего особенного», — сказал Вадик. «Чтоб, допустим, посмотрел человек на картину и пошел повесился или вены вскрыл». «Это шутка?» «Нет, конечно». «Ну и что? Повесился, а потом?» «Да ничего», — повторил он. «Потом другой посмотрит и тоже вены вскроет». «А цель?» «Цель? О, цель у меня глобальная». «Догадалась. Ну а когда все умрут, что будет?» «Тогда и я вскроюсь», — спокойно сказал Вадик. «А смелости хватит?» Он оторвал от простыни левую руку. Андрей сначала подумал, чтобы обнять Лену, но Вадик надолго задержал предплечье у ее лица. «Что ж ты всю левую?» – растерянно сказала она. «На правой тоже шрамы есть. 12 штук. А на этой?» 14. Хочешь, посчитай?» «Не, не хочу». В комнате вспыхнул свет, и Андрей зажмурился. «Пожалуй, закончим», — сказал Сергей Сергеевич откуда-то сзади. «Впечатление?» Андрей медленно открыл глаза. Вадик подавленно изучал носки своих ботинок. «Меня что-то не впечатлило», — признался Андрей. «Я имею в виду не эротический аспект фильма, а мировоззрение нашего героя», — сказал Сергей Сергеевич. «Трёп юношеский. Бахвальство. Неумное, к тому же. Самое досадное в том, что это талантливо. Я про картины. И ведь найдутся особо восприимчивые и повесятся. Или, как это, скроются. Во. Да уже, собственно, нашлись. Однажды это сработало, правда?» «Он понял, что жизнь дерьмо», — отрывисто произнес Вадик. «Но ты ему в этом помог. Понять. Поэтому твой статус и упал до 100 баллов, а не от шока и угрызений совести. Я сам лично вводил корректировку». «Так это вы меня в черы записали?» «С тех пор прошло 5 лет, и ты сильно изменился. В худшую сторону». Сергей Сергеевич, все еще находясь за спинкой дивана, положил ладони Андрею на плечи. Сбоку повеяло чем-то незнакомым, тяжелым. Андрей скосил глаза и заметил у своего горла белую матовую сталь. Чуть шевельнув подбородком, он разглядел пистолет полностью. Рукоятку, ствол и курок. Как в кино. Вадик сидел, понуро опустив голову, и ничего не видел. «Тебе придется», — вполголоса сказал Сергей Сергеевич. «Мне?» — проронил Андрей. «Кто-то должен этим заниматься». «Почему?» «Ты хотел знать, в чем твое предназначение?» «В том, чтобы брать на себя ответственность. Это трудно, но ты к этому приговорен. И вашему обществу нужно от меня только это и ничего больше?» «Да, и ничего больше». Вадик встревоженно повернулся. Он сообразил, что речь идет о нем. Сергей Сергеевич, помахивая пистолетом, обошел диван и остановился возле стола. «Устройство элементарное», — продолжал он уже в открытую. «Предохранитель, спусковой крючок, замок магазина, окошко с цифрами, индикатор боезапаса. Магазин расположен в рукоятке. Емкость 120 выстрелов. В общем, это все». «И так сказал больше, чем нужно». «Запомнил? Здесь предохранитель, здесь курок. Не перепутаешь». Он вручил Андрею пистолет и буднично сказал: «Стреляй». Никита Николаевич, по примеру дознавателя, скинул тапочки и приложил ухо к двери. «Кто там?» «Никита Николаевич, я от Белкина». «От какого Белкина?» — строго спросил он. «Как от какого?» — возмутились за дверью. «От Ивана Петровича из полиции». Профессор удовлетворенно кивнул и, обувшись, открыл. Перед ним стоял мужчина 30 с небольшим лет. Одет он был как все. Простую куртку и брюки из грубой ткани. Но по ухоженному лицу Никита Николаевич сразу определил, что это не чер. «Маскируетесь?» — профессор запер дверь и проводил гостя в комнату. «Приходится», — ответил он, задержав взгляд на мониторе. По экрану бежала бесконечная строка: «Сеанс прерван абонентом. Абонент недоступен». На столе в беспорядке валялись листы бумаги, заполненные не то стихами, не то какими-то списками. «Я вас отвлек?» «Нет-нет, я уже закончил. Так что у Ивана Петровича проблемы?» «Когда его вчера вызвали, он обещал связаться». «Вы не подумайте, что я привередничаю. Волнуюсь я за него». «Спасибо, не стоит. У Белкина все в порядке». «Ну или почти все». «Ох, темните!» «Выговор он получил. От этого не умирают». «А?» — профессор замялся. «С другой стороны, неприятностей у него не будет». «С другой? Что вы имеете в виду?» «Впрочем, да. Не обращайте внимания. Как мне вас называть, молодой человек?» «Илья», — сказал он. «Да. Представьте, я знаю еще одного Белкина, а он, в свою очередь, еще одного Илью. Но я что-то разболтался. Нервничаю, извините». «А вы не нервничайте». Илья взял профессора за локти и заботливо усадил в кресло. Затем достал из-за пояса длинный промасленный сверток и бросил на стол к стихам. «Имя у меня редкое», — сказал он. «Вероятность встретить в Бибереве второго Илью крайне мала». «Я же...» — начал профессор, но осекся. «Я, кажется, понял, кто вы», — прохрипел он. «Правильно поняли, Никита Николаевич». Илья снял куртку и пристроил ее на спинку стула. Профессор попытался подняться, но он удержал ее в кресле. «Лучше сидите, так будет удобнее».